Глава 57. Неожиданность. Райден. Я был в такой ярости, что даже вошел в частичную трансформацию. Зрение изменилось, мир вокруг стал более ярким, а спина ощутила тяжесть крыльев. Как смеет этот сумеречный гад подкатывать к моей Алексии? Да еще и прилюдно. Не знаю, что бы я с ним сделал. Но в ситуацию снова вмешался Оушен. Подскочив, как ужаленный, он рявкнул. «Куратор, устраивать драку из-за дамы будете в другом месте. Ни на моем занятии, ни в этой академии. Вернитесь, где стояли. Живо! И это мое последнее предупреждение!» Испепелив его взглядом, я с трудом взял эмоции под контроль. Угрожающе посмотрел на эльфа и снова отошел в сторону. Нуар торжествующе вскинул голову и посмотрел на меня, как на пустое место. Гаденыш, как же хочется подпортить его безупречную физиономию. А еще хотелось порыкивать от невозможности помочь Алексии с ее заданием. Бедная моя земляночка. Кинули сразу в практические занятия, она всего лишь вчера обрела магию, как и я. Я ничем не мог ей помочь. Совершенно не разбирался в этой теме. Надо признать, куратор из меня так себе. Неожиданно на помощь пришел Кенни. «Алексия, смотри, концентрируйся на указательном пальце правой руки и представляй, как из него начинает виться тонкая веревочка. А ты силой мысли плетешь из нее красивый коврик с розой посередине». «Ха, коврик!» — хохотнул Нуар. «Так и скажешь на экзамене. Подождите минуточку, профессор. Я сейчас половичок сплету. Высший бал обеспечен, огонек». «Угомонись, Эмильян», — осадила его девушка и развернулась к нашему другу. «Спасибо, Кенни». Леся вытянула руку перед собой и пристально посмотрела на палец. Не дожидаясь, пока у нее что-то получится, Нуар резко запустил в девушку фаербол. На этот раз коврика снова не вышло. Зато с кончиков пальцев Алексии сорвался мощный поток магии, принявший вид щита. Фаербол сумеречного эльфа отрикошетил от этой защиты и приложил своего хозяина в солнечное сплетение. Нуар едва устоял на ногах. «Ну, почти плетение», — приободрил Алексию Кенни. «Ты, главное, не сдавайся, продолжай тренироваться». Нуар с Лесей продолжили обмениваться магическими ударами. Эльф едва успевал уворачиваться от собственных шаровых молний, а у девушки в ответ на атаки всегда срабатывали щиты. «Мне никогда не сдать этот предмет», — растерянно потерла она лоб. «Не расстраивайся, киса», — хохотнул оборотень-волк. «Ты разве еще не поняла, что твои щиты — это тоже плетение, только более высокого уровня? С такими данными тебе надо сразу на пятый курс». «А что она будет там делать, если не знает элементарных вещей?» — хмыкнул подошедший к ним Оушен. «Ты зациклилась на щите, студентка Морозова. Но некоторые задачи решаются меньшими силами. Твое домашнее задание — тренироваться с куратором для создания легкого плетения». «Да, профессор», — отозвалась Алексия. «Занятие закончено. Расходимся. Райден Нокс, подойдите ко мне», — обратился ко мне профессор. Леся отошла к кованому забору, дожидаясь меня, а я приблизился к профессору. «Ваше высочество, мне объяснили, что вы обрели магию только вчера. Сейчас вы являетесь куратором Алексии, и не только», — намекнул он на то, что я теперь тоже студент. Как бы я ни злился на этого типа, был ему благодарен, что он не стал этого озвучивать. У оборотней отменный слух. «Да», — коротко кивнул я. «Следующее занятие у нас через неделю. К этому времени отработайте с Алексией плетение первого уровня. Покажете мне оба, чему научитесь», — дал задание Оушен. «Так точно, профессор», — отозвался я, нервно наблюдая, как к Лесе подошел Нуар. «Интересно, что он ей говорит?» Мне был виден только его затылок, а на лице девушки застыла холодная маска. «Идите», — махнул на меня Оушен. «И передайте Алексии, что за это занятие я ставлю ей высший балл. за силу и упорство. Но на следующем жду от нее магического плетения, а не щита. «Конечно, профессор. Спасибо», — поблагодарил я его и кинулся к своей девушке. Видя мой маневр, Нуар предусмотрительно слинял на выход. Трус ушастый. «Что он тебе говорил?» — спросил я Лесю. «Предлагал вместе тренироваться после занятий», — повела она плечом. «Разумеется, я отказалась». «И правильно сделала», — выдохнул я с облегчением. «Это сумеречная Леся, не забывай, он опытный провокатор. И вообще, ты моя невеста. И только моя». В голосе невольно проскользнули нотки ревности. Девушка улыбнулась мне в ответ так, что дракон внутри меня аж мурлыкнул. «Все, этот учебный день наконец-то закончен», — отметил я с облегчением, когда мы уже возвращались в общежитие. «Да, но нас еще ждет студенческая вечеринка. Кенни вчера пригласил, а ты согласился», — напомнила Леся. «Точно», — хлопнул я себя по лбу. Только этого еще не хватало. «Может, пропустим?» — спросила она. «Не в моем характере прятаться от сложностей», — заявил я, открывая перед девушкой дверь в нашу комнату. «Да, только нам...» — начала была Леся, но осеклась, увидев Винни. «У меня тоже отвисла челюсть при виде моего фамильяра». Существо сплело паутину из порванной на ленточке занавески, после чего расслабленно расположилось в центре этой инсталляции прямо над кормушкой. Мы с Лесей потрясенно переглянулись, и девушка выдохнула то, что промелькнуло в моей собственной голове. «Винни, Лейтек».